не сможете это делать. Нельзя остывать. Все время я вижу, как люди концентрируются на деталях. Не на сути, а на деталях. Это очень плачевно. Очень плачевно. Люди переезжают куда-то, что-то делают, и они перевозят просто все это, свои проблемы. Ничего не решено. Надо решить. Жизнь предназначена, чтобы решить до конца эти вопросы. Это внутренний процесс. Это не значит, что вы сейчас идете куда-то в какую-то специальную комнату и там сидите и решаете вопросы. Нет. Все внешне продолжается так же, но там работа внутри вас начинается. И она не должна прекращаться. Должна постоянно это быть. Вы должны быть не застануты врасплох этой жизни. Внутри. И знать, как что действовать в этой жизни. Действовать в сознании, а не так, как-то неосознанно все время все делать. Иначе это катастрофа. Я не вижу в лицах ваших проблесков, в ваших глазах. Кого-то вижу, кого-то нет. Кто-то так наоборот тухнет, гаснет. Совсем уже. Ну вот это вот лица не делайте такие, а это не в ваших лицах дело. Я говорю, зачем вы все время себя кого-то изображаете? Вы просто прекратите. Начните не лениться. Начните, так сказать, над собой работать. Для этого не надо никакое лицо делать. Это тот же самый Ваня. Просто начинайте над собой работать, и все. Не над другими, над собой. И все. Больше ничего не надо. Не надо никому ничего доказывать, что вы крутой там или какой-то. Не надо бояться ничего. Чего вы все время, всю жизнь в страхе решили прожить, что ли? Хотите приобрести, как тот маленький ребенок, у которого муладхара чакры не работает, и поэтому он хочет стать этим в розыске работать или где-то там в спецслужбах работать, чтобы, блин, чакра, потому что у него просто он трус, блин, и он хочет поправить свое трусливое положение за счет какой-то системы. Вы думаете, это решение проблемы, что ли? А? Вы думаете, это решение проблемы? А? Нет. Вы просто усугубите эту проблему. Никогда не делайте. Кришна говорит, что меч – это знание. Меч знаний, заточенный служением духовному учителю. И поэтому этим мечом можно легко рассечь узлы привязанности. Есть вопросы у вас? Я поехал, да. Если вопросов нет, я чувствую себя бесполезным абсолютно. Просто на меня смотреть. Я не Райкин же. Не совсем Райкин, вернее. Давай. Я думаю, что вы должны разобраться сами, а потом свой разбор предоставить кому-то. Правильно ли вы решили эту проблему? Улавливаешь, да? То есть, допустим, вы помещены в какую-то ситуацию, и вы планируете ее решить вот таким-то образом. Вот так-то, так-то, так-то, так-то. И неплохо было бы это согласовать с кем-то, чтобы, по крайней мере, удостовериться, что вы правильно мыслите в этой ситуации. Улавливаешь? Пример, ну вот как со змеей. Новый год что? Ну, почему, что значит все отдать? Мы же отдаем-то не потому, что надо отдать, потому что мы чувствуем, что мы можем не в ту сторону это все сделать. Пойми очень важный принцип. Мы иногда это не делаем не потому, что кто-то, кому-то нужны наши деньги, потому что мы еще чувствуем, что не доросли до этих подарков, до такой жизни. Вы посмотрите, очень многие люди не доросли ни до чего. Они не доросли до семьи, не доросли до детей, не доросли до... Для того, чтобы что-то иметь, вы должны иметь знания, как так жить, чтобы еще при этом что? Возвыситься. Что происходит, когда появляются... Вот ты говоришь, вот мама, там деньги. Что у тебя сразу с твоим умом происходит? Это же не с телом происходит, что там купюры прилипли. Что происходит-то? Куда все это поступает-то? Любые отношения там с женщинами, с деньгами, с властью, слава, все остальное. Куда это начинает? Что возбуждается-то? О! О! Вот почему иногда человек, разумный человек, держится подальше от чего-то. Видя, как это его что? Возбуждает, выводит его. Или более правильно, что он говорит? Помнишь вот стихотворение такое? Дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. А? Вот что такое ум возбужденный. Ай, сразу там что-то такое в башке в этой. Только сейчас ты ж знал цель, знал что-то. И вот тебе бам. И ты, а ну можно завтра после... А это вообще... Вот что происходит. Вот почему мы отдаем. Мы отдаем не потому, что там такой рогатый бабай сидит. Все, что вам дали мне, яма требует жертвы. Нет. Нас учат, как защититься. Пусть это побудет у кого-то, как человек говорит. Привяжите меня, так сказать, к мачте, блин. И что бы я там ни делал, мне не выпускайте. Понимаешь? Для чего я рассказываю это? Это процесс самоосознанности, это не процесс какого-то давления, насилия или чего-то. Это мы просим, чтобы на нас надавили, понимаешь? Да? Мы просим, пожалуйста, не дайте мне, блин. Блин, буду как себя вести, блин, лучше шею мне сверните, но не дайте мне свернуть себе горло самому. Понимаешь, да? Мы просим, и мы поэтому благодарны этим людям, которые берут на себя такую топасию за нами следить, за нашими вот этими все, и говорит... Но мы же должны выбрать человека и сказать, прошу тебя, ты мой куратор. Если я там начну, хоть блин, челюсть мне на бок сверни, я тебе доверяю. Чего я там кричать не буду, не обращай внимания. Знай точно, что я тебе доверился. И научи меня. Пусть я перейду эти. Но тогда вы сами это делаете. Потому что вы добровольно это решили. Между вами добровольный договор. А что, вот мне мама дала деньги, я должен их отдать. Не хотелось бы их взять, но я должен их отдать. Почему ты должен их отдать? Потому что вас пробу потом в Суль в плешь проест или кто? Или мне скажут, а я их себе заберу. Сразу, как узнаешь, что деньги поступили, сразу прибегу и скажу, там поступило что-нибудь на мой счет? А сейчас по почте посмотрим, ой, сколько вам поступило. О, так ты должен знать, ты должен чувствовать. Самоосознанность, это когда вас кто-то учит, как самому научиться этому. А не как все время сидеть возле дяди, который про там. Ну что это такое-то? Вы же сами видите, до какой суммы вы доросли, до какой не доросли. Где у вас благородство срабатывает, а где у вас жлоба начинает давить. Для этого мы раскрываем ум перед каким-то очень квалифицированным человеком. Мы говорим, вот такая бодяга, и денег жалко, тебе отдать их жалко. И чувствуешь, что сейчас жало это попрет тоже. Что делать? А? Что делать? Вот что делать? Вот мы о чем спрашиваем. Что делать? Поэтому человек он отполовинивает. Это не просто указание. Это указание не для тех, кто будет владеть вашей половиной. Это указание для вас. Улавливаешь, да? Что? Мы отполовиниваем. Для чего? Конечно, чтобы ум наш в меньшее беспокойство впадал. Чтобы наш ум не беспокоился. Потому что если эта половина не отполовинена, то растет, что? Фантазии наши начинают расти. Фантазии Веснухина растут. Вот когда тебе мама отстегнула, что у тебя сразу появилось? Вот в каком эквиваленте это происходит? Ну мне-то это понятно. Я-то тебя спрашиваю не для того, что типа я не знаю, типа, гуру, а в каком, что там с вами происходит? Когда? Если человеку дать денег, что с ним происходит? Я же не ученик твой. Я просто хочу узнать, ты-то можешь мне сказать вот всем сейчас? Братве, скажи там, что с ней происходит тоже? Просто они-то будут молчать сидеть. Что там происходит? 3 рубля там с ними, что произойдет? Охота взять их и запустить в космос, тоже как ракету. Сразу хочется за квартиру заплатить. Божествам купить кучу фруктов, цветов и успокоиться. А что хочется? Ботиночки. И что еще? Все смеются, блин. У нас вон Игорюха смеется. Он вообще, блин, он слывет среди женщин топ-моделью. Он сам-то не знает. Все матаджи знают, что этот, ну, будет и так выображать. Он 33 кофты переменит, 26 брюк переоденет, 36 ботинок переоденет. Ой, как он любит это все, вот это. И все тетеньки это обсуждают. А он этого не знает, что он смешон просто. Как женщина. Ну, и ты про ботиночки туда же. Тебе сапоги кирзовые надо купить давно, блин. Дать тебе автомат в руки и послать тебя куда-нибудь на передовую. Чтоб ты просто хотя бы сам с автоматом выскочил, обратно заскочил и больше уже об этом не думал. И что ты ботиночки оденешь и что будешь? Коричневые ботиночки? Коричневый костюм, коричневые ботиночки, коричневую рубашечку, коричневую шапочку и будем? Да-да, и всем все испортим, да? Отравим всем жизнь. Что ты хотел в этих ботиночках делать? Вот ты говоришь, куплю ботиночки. Давай я тебе куплю ботиночки. Ну а что? С коньками сразу. Пока не сносишь, так сказать, новых не будет. Пока подошву не сточишь, так сказать, новых не будет. Зачем тебе новые коньки? Ты еще эти не сносил. Ну, серьезно, ну, ботиночки, и дальше что? Ну, у тебя что, с ботинками проблемы? Ну, купи ботинки. Если тебе мама дала денег на ботинки, купи на ботинки. Себе, купи ботинки. Хоть бы на что тебе деньги не давали, покупай ботинки. Пусть у тебя будет много ботинок. Как у Татоши и Кокоши. Калоши. У них ели. Ты что, с ботинками проблемы? Так для чего? Нет, ты смотри, ты про ботинки раз, и на этом мысль у тебя как бы убежала или что? Ты же для чего-то хотел ботиночки? Вот ты я про Игорюху зачем сказал? Вот для чего Игорюха вот устроит нам вот этот вот, как она, F-то, вот это, как это? Как это по телевизору все время? F, как? Фэшн. Для чего вот человек устраивает? Ну что он хочет этим показать? Что у него много ботиночек? Много брючек? Много кофточек. Что он хочет этим показать? Ну, за него ты это не скажешь, конечно, потому что он уже здоровый парень. Если бы он был поменьше ростом, то ты бы мог за него что-то ляпнуть. Ты не за него, против него, может, боишься что-то сказать. Вот я... Нет, я-то тебя на размышление навожу примером, так сказать. Я говорю, а тебе зачем ботиночки? Ты говоришь, ну, ему-то я не знаю. Может, ему ходить не в чем. А тебе зачем ботиночки? Вот что за проблема? Зачем ботинки? Ботинки для того, чтобы ходить. А тебе зачем? Куда ходить? И что за ботиночки там? Вот ты говоришь, я хотел купить ботиночки. Какие? Ну, хорошие. Ну, давай я тебе куплю ботинки. Я не вижу в этом никакого криминала. Зачем? Что ты беспокоишься? Это вот представь, ты вот жил-жил, да, и вдруг решил купить ботиночки. И у тебя сразу раз губа. Типа, что-то со мной происходит. Опал, что ли я, блин? Ты трансцендентный или не трансцендентный? Ты об этом беспокоишься? Или что эти ботиночки поднимут что-то такую. И потом эти ботиночки побегут, куда глаза глядят. А? Что ты имел в виду-то? Вот про что я говорю? Ну? Да кто тебя остановит? Люди-то везде это делают. Кто тебя остановит? Ну кто тебя остановит? Мысль потерял, ботинки потерял и мысль потерял. Я говорю, кто тебя остановит? Если ты решил купить себе ботиночки, ты ему, по-моему, решил купить ботиночки. Себе-то ладно. Он требует ботиночек. Да? Этот маленький, дряхлый старикашка, этот верблюжонок, который собрался высадить десант в девственном лесу Камбоджи. И ему ботинки нужны срочно. Взбодрить верблюжонка. Для того, чтобы взбодрить верблюжонка, нужны ботиночки. Срочно. Срочно высылайте ботинки, товарищ Туацкий. Кто тебя может остановить? Кто твоего верблюжонка может восстановить? Остановить? А? Что, это же естественно. Знаешь, да? Еда, секс, сон, оборона. Это естественно. Но когда у человека все на этом зафиксировано, это подозрительно. Понимаешь, да? Я понимаю, ну, допустим, Ромка, у него диссертация. Все толще, толще, толще, толще. Понимаешь, да? А как бы кругозор и информационное поле все шире и шире и шире. И ему надо что-то с этим делать. И он очень ко мне привязан, потому что он понимает, что его может унести. Потому что он видел, как этих ученых сносит потом. Потому что он чувствует на себе, в сердце, что это поднимает тебя над другими. Потому что такова система, понимаешь, да? И надо в ней правильно распорядиться информационным полем тем. А другие-то у них количество ботиночек растет, так сказать, количество блузочек, кофточек, понимаешь? Различия улавливаешь, нет, между Ромкой и, допустим, кем-то другим? Суть-то даже не такая, что люди наслаждаются по-разному. Улавливаешь? И одни виды наслаждения дают этот эффект, а другие виды наслаждения дают другой эффект. Вроде наслаждаются-то все, вот как Прабхупада говорит, вот смотри, апельсины и дерьмо. Вот вроде-то все наслаждаются, но кто-то чем? А кто-то? И ты говоришь, ну это какая разница? А для меня это большая разница. А для тебя? А? Для тебя это какая разница? Большая или нет? Ну, будешь ты со старухой из Иргиль, или будешь, блин, с Катюхой из Ашрама? А? У тебя есть разница или нет? Ну вот видишь, почему же ты так говоришь? Какая разница? Все же они все равно наслаждаются. Но кто чем? Один садомаза, а другой совсем нет. Натюр. Натурал. Как ты можешь сказать? Все одинаково. Нет? Что это дает человеку? Там это все обогащение можно превратить в такой потенциал вообще мощный. А все эти шмутки, кроме как вы просто превращаетесь в козла просто, и все, и не больше. Понимаешь, да? А интеллектуальный потенциал можно превратить в очень-очень огромные ценности. А это все, это мишура, тряпки, это тряпочные души, блин, тряпочные волки. Картонная жизнь, блин. Жизнь человеку дана для того, чтобы обогатить свой ум, свою память знанием, выработанным человечеством за определенную эпоху. Понимаешь, да? Там, или какую-то. И когда человек склонен к такому восприятию, что я вступаю в эту жизнь, и я должен обогатиться, понять, что люди поняли, что они знают, что они изучили, как они действуют. И он начинает заниматься поиском знания. И в этот момент, поскольку он в этом настроении находится, приходит какой-то мужик. Понимаешь, да? То есть вы созрели. То есть, к чему? Вы пытаетесь обогатиться знанием. То есть вы понимаете, что без знания в этот мир вступить что? Глупо просто. Понимаете, да? Таким образом, какие-то люди, они хотят обогатить свой интеллект и так далее. И поэтому, хоп, и на эту почву, он говорит, как только созревает ученик, оп, приходит учитель. И вы обогащаетесь. И обогащаетесь опытом, переработанным не только какой-то советской коммунистической моралью или там какие-то омом, джоулем или кюри, а вы обогащаетесь вьясой, который обогатил, обобщил опыт всего абсолютно, что только существует, запаковал это, скомпоновал и четко выдал. А? Представляешь? Четко. И какая разница, в ботинках ты туда пойдешь или в чем? Пойдешь ли ты в этих ботинках и прямо с этой дудкой со своей, в знании? Лавлюсь, да? Потому что также сексуальная жизнь – это естественный процесс для грубого тела. Лавлюсь? Но насколько ты правильно распорядишься тем, что с тобой происходит, будет зависеть от кого? От тебя. Поэтому я не вижу в этом преступления, что кто-то там одел ботинки, пошел куда-то там с каким-то девкам или девки, так сказать, нарядились, накрасились, одели короткие юбки, пошли к мужикам. В этом я не вижу ничего. Это естественные процессы. В деревне точно так же живут. Понимаешь, да? Мужики ходят к девкам, девки туда, кто-то там с топором бегает, потому что с чужой, так сказать, девкой там, кто-то там с моей дочерью, кто-то там с оглоблей бежит, кого-то на вилы посадили. Все точно так же. Простая жизнь, возвышенное мышление. Все точно так же. Различие лишь в том, вы зачем это делаете? Что вы делаете? Да отдаете ли вы себе отчет? Принимаете ли вы ответственность? И так далее, и так далее. То есть возникает очень много разных моментов, за которые вам придется принять что? Ответственность. Вот и все. Вам. И готов ли ты соприкоснуться с этим? Вот вопрос в чем. Не вопрос, можно или нельзя, а вопрос, не превратишься ли ты в свинью из-за этого соприкосновения? А? Вот вопрос в чем. Вопрос не в том, соприкоснусь, не соприкоснусь. Все равно тебе придется соприкоснуться. Где-то, потому что сейчас современный мир, очень сильное возбуждение идет. Информационное поле очень мощное, даже не желая, оно возбуждает. Понимаешь? Потому что везде, если вы нормальный человек, то есть вы в этом информационном поле крутитесь. Здесь вон Матаджи ходит, и здесь между нами отношения также начинают выстраиваться. Понимаете, да? То есть кто-то что-то, кого-то где-то уже там, уже медитирует, я хочу ее, она там хочет его. Это естественно, потому что было бы наоборот неестественно, если бы здесь дом престарелых был, понимаете, да? И так если там... Ушла. Даже видео сидела. Правда ушла. Даже это там, даже в доме престарелых там свои лилы идут. Потому что там уже это все может быть, оно это, мускулатура-то вся, это, а ум-то. Ум-то. Куда ты его засунешь? И это все болтается, все равно придет. Иду на таран. Мягко, но иду. Иду на обвислый, но таран. Понимаешь, да? Ты понимаешь, о чем я говорю? И что вы с этим сделаете? Это естественные потребности. И ты молод. Вон они молодые. Все, так сказать, хотят каких-то взаимоотношений. Другой вопрос. Доросли до чего вы? Сможете ли вы принять ответственность за эти отношения? Вывезете ли вы эти отношения? Не осквернят ли это вас так, что вы потеряете потом все? И смысл, и жизнь, и все это. И увела от цели благородной и дух, и волю воина, храбреца. Вот что бы что нужно. Не сделало ли это мудреца каким? Глупым. Еще раз тебе прочитать, о чем я сказал. Стишочек. Дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца. И увести от цели благородной. Ты уверен, что ты сможешь это сделать? Сочетать благородную цель ради Бога? Кто это? Он кшатриев. 100 тысяч жен и 100 тысяч наложниц. И вошли в Бхагаватам. Если ты у нас такой, да, флаг тебе в руки. Если ты 100 000 женщин можешь осеменить, и они родят еще 100 000 мужиков, которые эту землю превратят в цветущий сад. Если там 100 000 наложниц будут защищены тобой и будут счастливыми женщинами, то тебе памятник надо поставить и тоже туда тебя вписать. Юрка Иванов, Махарадж. Взял себе в жены очередную там Малику. Малика родила ему Шпунтика. Шпунтик родил Винтик. Винтик нашел отвертку. В чем проблема? А обычно это чем заканчивается вся эта история, эпопея-то? А? Ну, так вот. И вот когда ты, мама тебе... И вот в этот момент подумай. Понимаешь, да? Вот тогда я скажу, да. Этот парень здесь 2 года не просто протолкался. Я хочу увидеть вас самих. Что вы здесь поняли? А вы хотите, чтобы я постоянно за вас... У вас деньги отнимал, за ухо вас таскал? Нет. Грошной ценой я хочу увидеть, что вы стали такими. И что мне удалось вам это объяснить. Что мне удалось вас это воспитать. Мне удалось вам это дать. Потому что когда я беру, меня никто за уши не тянет. Никто. Ни батя, ни мама, ни папа, никто. Понимаешь, да? Я сам беру что-то. Вижу женщину, что-то. И я думаю, готов ли я соприкоснуться с этим? Каковы последствия? То, все, пятое. Готов ли я принять ответственность? И даже если я вижу, что впереди меня будут ждать одни страдания, тогда я иду на это как сознательно. И после того, как это будет давать какие-то реакции, что я буду? Кого буду винить? Готов? Пожалуйста. Везде описывается. Принимайте ответственность и делайте что? Примите ответственность и идите. Но вы знаете, и когда с вами разговаривают, вы знаете, что впереди вас за это будет ждать одни страдания, разочарования. Вы знаете об этом, и это ваш выбор. Но если вы знаете тоже, если вы будете так делать, будет... Теперь вы все обдумали и поступаете как что? Кто пожелал? Вы, да. Если я это вижу, все, я спокоен. Даже если вы выбрали вот то. Да, но вы, по крайней мере, знали, что если это, и это был ваш выбор. Дуйте. Еще раз убедитесь в том, что это. Да. Это зависит от отношений с каким-то, с какой-то личностью, которая с этим соприкасалась, или также получила опыт несоприкосновения с этим через другого. Это все зависит от птиц одного пера. Улавливаешь, да? Птицы одного пера. Я вот, допустим, понимаю, что те лекции, которые я, допустим, пытался, да даже если здесь я их расскажу, поймут, ну, может быть, человек 5, о чем я хочу сказать. Все остальные, для всех остальных это будет ничего. Ну, какие-то термины, какой-то поворот, они даже не поймут, о чем речь. Вот как я, допустим, говорю о шат-даршане, что это для меня это очень важно, что такое шат-даршан. Для меня очень важно, что такое закон кармы, что такое тригуны материальной природы и так далее. И очень важно, какие чувства я испытываю. Отвращение или, допустим, я спокойно. То есть есть такое понятие равновесие. Вот уравновешенный для вас уравновешенный – это человек внешне уравновешенный. А для меня уравновешенный – это означает, что он все приводит в баланс знанием. А внешне он может как угодно себя вести. Улавливаешь, да? Внешне он как угодно себя ведет. Но внутренне он в балансе находится. То есть он в равновесии остался. Улавливаете, да? Внутри себя. Для вас это равновесие. Вы все время себя, вот в основном я вижу, вы изображаете, что вы такие вот. То есть вы вот такие вот, ну, любите. А потом, мы же брахманы. И вы думаете, что вы брахманы? Что вот это сделало вас брахманами? Что вы теперь перестали руками махать? Что? Поэтому людей отделяли. разделяли по признакам, различали, вернее, даже правильно сказать, различали браманы, с ними вот такие темы обсуждались, там то, все, пятое, десятое. Кшатри, они могли в брахманическим сословием сочетаться, поскольку они приходили в сословие браманов, слушали лекции, что-то понимали. Там. Вайши уже немного другой категории, понимаете, да? И шудры тем более. Но дать возможность кому-то проявиться из обеих этих систем, это несомненно, потому что Прабхупада говорит, в семье шудры может родиться браман, так сказать, в семье браманов шудра. То есть в любом случае вы начинаете общаться, начинаете что-то делать, и вы видите реакцию, выводы людей, на чем они зафиксировали ум, что они поняли, что они не поняли вообще. Это достаточно быстро происходит. Достаточно быстро. Мне, допустим, не надо много времени на это, чтобы понять, кто вот со мной стоит рядом или сидит, поговорить немножко с человеком, видя его поведение, там где-то что-то, спровоцировав его на какой-то разговор или на какой-то... И более-менее понятно уже. То есть в 80% я уже знаю, кто передо мной сидит. Человек этого о себе не знает вообще. И поэтому я за короткое время о человеке знаю больше, чем сам он о себе за всю жизнь. Это факт. И поэтому для меня понятно, каким он образом будет действовать, что он там думает, как он себя ведет. А он-то даже этого же не понимает. И если он даже это постарается понять, у него получится? Нет. Вот поэтому Кришна говорит, что глупец, даже если постарается, ничего не получится. Потому что чтобы приобрести это, вы должны это выработать через себя. Понимаете, да, как вот Прабхупада говорит. Если вы сатьям культивируете, да, то есть если вы говорите правду о себе всегда, о себе только, но вы говорите правду, то вы сможете видеть ложь. Не только в себе, поскольку вы в себе ее увидите, потому что вы себе... о себе правду, то есть себе, значит, вы ни одного человека, вы сразу будете знать, что вас обманывают. Сразу, кто бы вам что ни говорил, вы сразу знаете, это обман. Почему? Откуда у вас такая способность? В результате вашей правдивости. Ловлюсь, да? Также, то есть, какое-то культивируемое в себе качество, оно тут же отражается в способности различать это в других живых существах. Ловишь? Вот почему и говорится, что не пропустив через себя, человек ничего не может. Он может лишь изображать, молотком бить по горлу, там, потому что он видел, как его учитель там бил. И убил. Помнишь, да, когда арбуз-то в горле? Вот все, чем это заканчивается. Пропустить через себя не сам случай. Потому что случай может иметь разные стороны. Одному достаточно что? Вот помнишь, как лошадь? Одну лошадь надо настигать, чтобы она это сделала. Другой лошади можно пригрозить, она это сделает. Да? Третьей лошади просто показать, и она это сделает. А четвертой просто, и она уже чувствует это. Видишь как? И одна и та же лошадь может быть такой. Начать с этого, перейти на это, потом перейти на это, и потом уже понимать человека уже так. А начало может быть даже вот такое. А может быть только так навсегда. В этой жизни. Что значит навсегда? Что человек, многие люди не успевают. Почему? Потому что все-таки в основе всего этого стоит желание живого существа. Понимаете, да? То есть никого искусственно невозможно заставить любить Кришну. Даже если вы очень его любите, вы чистый преданный, от вас исходит весь нектар, это не означает, что все, кто вас будет видеть, все полюбят Кришну. Иначе это было бы чем? Опять же. Чем бы это было? Конечно. Значит, свобода воли ваша была что? Нарушена. Поэтому Прабхупада говорит, Кришна так не очевиден только с одной целью. Чтобы не нарушить самый важный свой принцип, которым он наделил живое существо, свободой выбора. Потому что если это станет очевидным для всех, то тогда демоны, они поймут, что это неразумно быть демонами. Понимаете, да? Это все. И тогда они скажут, так вот он что сделал. Что мы-то на самом деле не можем так себя вести. Понимаете, да? То есть мы просто всегда будем... Значит, все это блеф, все это игра его. Он уже так заранее все сделал, что мы в итоге вынуждены его принимать будем. Улавливаешь, да? То есть наша свобода нарушена, он нас обманул, мы не свободны. И поэтому шастра говорится, нитья бадхи, можете быть вечно свободны в этой обусловленности. Можете навсегда. То есть ни конца, края не будет. Пока сами не захотите выбраться, не буду вас трогать. Ловишь, да? И поэтому нитья бадхи есть. То есть навеки остающиеся и остающиеся. Есть нитья ситхи, не желающие сюда приходить. И в этом свобода всегда не нарушается. Это как, допустим, я могу какой-то своей силой сейчас изменить Володю. И я, допустим, могу это сделать. Но тогда я нарушу его свободу. Улавливаешь, да? То есть это будет моя реализация, а не его. И он под влиянием моей реализации начнет меняться. Улавливаешь, да? Это как вот алкоголика взять, закодировать. Он реализовал то, что не надо пить? Или он теперь просто его закодировали в страхе? Там государство, семья его так заставила это сделать. То есть ему не дали права выбора. Или мы тебя сейчас, или так сказать, вот, или он, допустим, идет кодироваться, потому что он знает, что если он будет с этим соприкасаться хоть каким-то образом, то вся жизнь под откос. Он идет кодироваться. Сам, добровольно идет. Как ты думаешь, это реализовано или нет? Нет. Не в том случае это не реализован. То есть либо человек добровольно себя лишает свободы, либо его лишают свободы как? Насильно. Но то и другое лишение чего? Свободы. Таким образом, мы либо добровольно себя можем лишить осознанности, либо под влиянием насилия. Но то и другое невежество. Потому что важнее было ему что сделать? Осознать, понять самому. Почему так с ним происходит? То есть, исходя из знания с этим, соприкасаться или не соприкасаться, в той мере, в которой это не приносит таких плохих результатов. Как вот говорят, время, место, обстоятельства, дозы, как конкретно с кем, как, сколько, чем бросить лодку, раскачать лодку из одной стороны в другую. То есть раскачивать лодку, это значит бросаться из крайности в крайность. Регулируются крайностями кто? Люди в гуне страсти. Понимаете, да? Люди в гуне страсти, они или вот так, или так. Это гуна страсти. А в гуне страсти всегда страдания. Если человек страдает, значит, он все, что он делает, делает в гуне страсти. Чего ты страдаешь такой физиономией? Ты думаешь, святой монах? Нет. Глупец. Потому что признаки твоего лица на тебе написаны. Просто оголделое вожделение и гуна страсти. Желание власти, славы, богатства. И все это скрыто маской святости. Улавливаете, да? Скрыто маской святости. И поэтому вы должны понять, себя понять, себя осознать, с чем я и в какой мере я могу соприкасаться. Поэтому первая стадия называется запреты. Для чего? Для получения информации и квалификации деятельности. Улавливаете? Да? Информация и квалификация деятельности. Доказуемость определенных вещей. Теперь теоретическое комбинирование и выбрасывайте человека. Давай, попробуй, комбинируй. И разберись теперь в этом. Потому что уже не надо туда ничего. Уже у тебя есть все схемы. Начинай действовать. И человек начинает действовать. И вот он начинает видеть. Хоба, столько взял, оп, под откос. Столько сделал, оп, под откос. Ну-ка поменьше. Вообще не соприкасаться. Блин, желание остается. Неудовлетворение растет. Начинаю соприкасаться, под откос. К чему приходит человек к выводу? А можно ли так соприкасаться, чтобы и удовлетворить желание, и под откос не уйти? И возникает вторая стадия, какая называется? Регулируемая жизнь. И он начинает брать ровно столько, чтобы вроде бы и удовлетворить желание, да, и ни в коем случае не съехать под откос. Улавливаете, да? Как только под откос, сразу пожар тут возникает туда-сюда, колокола звонят. Ну-ка, а вот что-то все равно охота съехать под откос. Тогда он что делает? Чтобы в этом откосе был бордюр. Тогда он, зная себя, что он съедет под откос, он уже готовит себе что? Я вполне серьезно говорю. Это знание. Готовит бордюр. Бум, раз, об бордюр. Два. Он говорит, ну что-то я это, по бордюру бьюсь. Может быть, так сказать, уменьшить? Оп, под откос. Чуть-чуть повело. Вышел. Помните, как вот эта история рассказывал? Как он пошел за гуру там по дороге-то. И стол увидел такой. И сел, ждал. Второй раз он уже так не сделал. он просто с собой набрал. Понимаете, да? Третий раз он уже понимал, что именно это препятствует. Понимаете, да? Он уже понимал сам. Но гуру ему говорил об этом? А? Нет. Гуру ему все время говорил: ну, хочешь, давай. А я-то иду, я пошел, успеваю. Я пошел, успеваю. Хочешь? Дело, не хочешь, не надо. Да я всегда за с вами. Ну, подождите. Способны ли вы оставаться в таком же положении, соприкасаясь так же, как кто-то? А? Как Шанкарачарья там. Зашел к кузнецу, помните, да, там он вина напился, и ученики напились. И он понял, что они ему подражают и думают, что они такие же. Он пошел, так, выпил свинца и предложил им всем. Так же разлил, давайте, мужики, за Новый год. Или Прабхупада. Приехали они в какой-то дом и стали кушать. И Прабхупада посмотрел и сказал: все себе отделил и отдельно поел. А на них посмотрел, у них там не было посуды, ничего. Он сказал: вы все осквернитесь. И на утро никто не встал, не пришел на лекцию, потому что все никто не мог. Кто в туалете сидел, кто там, то все, кто не выспался, не мог встать. Почему? Никто же не пил. Никаких женщин не было. Смотрите, осквернение какое происходит. А у Прабхупады ничего. Поэтому это разные вещи. Потом осквернение — это не значит, где-то вы были или вы не были. Тело-то может быть присутствовать здесь. Но оскверняется-то что? Конечно. Вас здесь нету. Тело-то вы сюда притащили, чтобы показать. Я говорю, под маской вот этой вот святости скрываются такие амбиции, такое вожделение, что там даже этот Казанова вместе с этим, с Александром Македонским, они вообще отдыхают вообще. Потому что они были открыты, Казанова был открытым бабником, так сказать, Александр Македонским открытым, так сказать, стремящимся к власти человеком был. Понимаете, да? А тут все это. Тут все это скрыто. И самое главное, скрыто от кого еще? Серьезно, от себя. Самое страшное. Ладно, когда мы знаем о себе, кто-то нас вывел на чистую воду, мы думаем, чтоб ты сдох, скотина. Придется перекраситься. А то самое-то страшное, что мы-то этого о себе. Я же говорю, что я 80% человека понимаю, а человека вижу, вот человек понимает, 15 отчасти, и то в основном неправильно. Он знает о себе 15%, и то неправильно. То есть это в неправильной комбинации в нем оценка себя. То есть он знает, он говорит правильно, вот это во мне есть, это есть. А в какой комбинации это находится, он не знает абсолютно. Ему еще собственные 15% в комбинацию выстраиваешь, по которой он может только... Если у меня такая комбинация, значит, у меня вот то, что о себе я думаю, значит, его нету. А ты говоришь, а это уж ты сам решай. Можешь есть, можешь нет. Я не вижу. И вы его оставляете вот с такой губой. Мыслить. Потому что если мы выстроили его 15% комбинации, если он пойдет по этой комбинации, он очень многое себе интересного узнает. Вы понимаете, да? Если он пойдет по этой комбинации, потому что это его комбинация. Потому что так о себе думать можно, только если у вас хаос там. Решите себе, что я достоин там более лучшего, так сказать, отношения к себе, так сказать, и там меня должна уважать Шемарани, там, кстати, Ромка Амельчук, меня должны все тут... Все боятся меня, я грозою над всех, для всех. Вы о себе такого мнения просто. Вы просто не видите свою комбинацию. Вас не только не надо бояться, вам... Вы вызываете порой чувство отвращения у тех людей, которыми вами восхищаются. Вот что происходит. И проблема не в них, а в ком? В нас. Проблема в нас. Это мы тут крутимся, в 48 ботиночек одеваем, 30 брюк и 56 кофточек переоденем. И поэтому мы смешны, а не потому, что здесь все Все тетки сволочи, твари, блин, и такие все. Как у нас один пробыл там в Ангарске, дает лекцию о матаджах. Ух, какие матаджи все они. И тетки там все сидят. И эти были матаджи, знаете, да, такое-то что-то такое было отвратительное. Это, короче, кака такая, знаете, как, кака с ногами. Свежая такая. Свежего помола такая кака идет. Это вот женщины. И одна из них мама ваша. Так сказать, Прабхупада говорит. А просто у человека что? Он к одной она ему отказала, к другой отказала, к третьей отказала. И так родился семинар. Я вам рассказываю, были серьезные вещи. И так родился семинар. Что все кришнаиты, кроме этого человека, здесь вообще не с кем разговаривать. Потому что этот человек просто вас принимает такого, какой вы есть. А другие вас не примут, даже если вы тут в 36 юбках придете. Просто этот человек, он по-другому. Мясо не вызывает у него чувства этого, отвращения. А у остальных пока мясо вызывает чувство отвращения. Вот и все, понимаете, да? Поэтому вам такое кажется, что только я так вас принимаю. Что не вызывает это отвращение такого? У других это, естественно, отвращение вызывает. Поэтому они обсуждают это. Обсуждают, говорят. И это указывает на ваши мозги, на ваши желания, на ваше сердце и так далее. Сейчас можно, конечно, перекроиться, перекраситься. И в одних только ботинках начать ходить. И в одной рубашке. И не стирать еще ее. И сказать: «Нате! Довольны!» Опять очередная глупость. Никто ничего не меняйте. Просто поменяйте свои цели и ценности, и все, и больше ничего не надо. Не надо так все время фиксироваться на том, как вы одеты. Это так, все. Как нищий. У одного он миллионы, он ходит он в драных брюках. У другого вообще драна жизнь, а он такой выглядеть хочет. Ну. Меладзе тоже. А был такой раньше. Всем. Беспричинная милость. Вот как это понять? Беспричинная милость, да. То есть, если все отобрать у человека, беспричинная милость. Просто... Посадить его на кол и дать ему чернила, и пусть описывает свои впечатления. Мы просто когда встречались недавно, слышали, как где-то, вот он 3 года с ним вообще никак не разговаривал, и вот он уже ехали обратно, он высунул сюда. Он говорит, по-моему, говорит, беспричинная милость, это когда ты даже не хочешь, там, ты осквернен. Да, это для всех разная милость. Она имеет разные оттенки. Вы не можете сказать без причины, что подразумевается. Без причины, что нету на нее материальной причины. То есть причина есть вас убить. А беспричинная милость — это значит, причина есть вас убить, а вас прощают. Вот это называется беспричинная милость. Ладно, да? То есть причина есть, чтобы с вами не общаться. Но без причины с вами начинают общаться. Потому что на это нет материальной причины. Есть только одна причина. Какая? Сострадание. Потому что вот как мы говорили, отвращение только есть. Вот, допустим, вы замечали, да, что те люди, которые ушли там или что-то, мы к ним сразу так. Понимаете? Да? Ну, типа. Но если они нас принимают еще, вот именно нас, тогда мы говорим о том, что мы им что там делаем. Чего ж вы так к ним относитесь? Да? Я вот этого вот насмотрелся, знаете, сколько вот этого все, лицемерия этого постоянного. Все, там, что? Мы там сострадаем, потому что они принимают кого? Они с вами остались в отношениях, и не более. И поэтому вы уже такой весь, так, всех спасаете, потом там что-то. Но есть область определенная, знание. И у них отношение-то может с вами хорошее, но к той деятельности и области того знания может быть какое? Отрицательное, вообще отрицательное. И даже если вы с ними в хороших отношениях, просто они вас не видят, что вы являетесь частью этой области. Вот и все. Если бы они видели, что вы часть этой области, они бы также стали относиться и к вам. Как люди, допустим, они нас не знают и вдруг узнают, что мы кришнаиты. Как они к нам относятся? Да? Как? Хорошо? Сразу все счастливы. О, как ты кришнаит? Я тоже хочу, давай. Ой, у тебя нету блата, нету, я очень бы хотел. Документы хочу подать, кришнаиты. Пишите заявление, все проверки проходите, специально все на кришнаитов работаете, чтобы туда попасть. Да? Все стягивайте к ним, лишь бы вас оценили. А вам говорят, ну мы подумаем, мы вам позвоним. Такое будет? Нет, конечно. Поэтому важно понять, что такое, что мы представляем. Кто-то говорит, мы представляем антигосударственную систему, кто-то говорит, мы антирелигиозны, мы религию представляем, мы представляем то и все. И все это ошибочное мнение. И все эти ошибки в нас. Понимаешь, да? Официально ли это позиция ИСКОН, неофициально? Это все ошибки в ИСКОН. В международном обществе сознания Кришны. Столько ошибок, понимаешь, да? Столько неправильного менталитета и так далее. И в то же время есть правильные стороны, которые просто не ценятся. И поэтому есть люди, которые служат организации, а есть люди, которые служат Богу. Прямо здесь, рядом с нами. Понимаете, да? Есть люди, которые служат, вот, там, не знаю, стратегии, вот, именно вот, там, совета какого-то. А есть люди, которые следуют стратегии сердца. Понимаешь, да? Других людей, понимая, что они различны. Все это. И есть разные вещи. И это и есть те люди, которые представляют ИСКОН такой, какой он должен быть. А вот это просто люди, которые собрались в некое сообщество решать свои материальные проблемы. В этом обществе, через это общество, используя эту философию, атрибуты этого всего. Понимаешь, да? И тех людей, которые представляют ИСКОН по-настоящему, их очень мало. Вот они ИСКОН. Вот это вот, как будем говорить, вот это вот душа, а вот это вот все тело, которое, в общем-то, особо и без тела не обойтись, да? Но самое главное, что душа. И о людях судят-то по душе или по телу? Отнюдь. По душе, да. Конечно, по телу, еще как оно одето, и что оно говорит, и как себя ведет. Поэтому оценивается. И это тело просто международной секты с разными, втекающими и вытекающими отсюда это тело. Но есть и те, кто представляет душу. Душу. И их не так много. Не так много. Которые не будут с шиками врываться, с лысинами, а ворвутся, так сказать, с любовью, понимаешь, да? С заботой об обществе. С культурой. И сделают это культурно. Не навязывая, не насаживая ничего, а обогащая. Понимаешь, да? Углубляя, дав взгляд на то же самое, что у людей было, но немного глубже. Немного в другом ракурсе. И они увидят, что они не видели сами ту сторону своей же ценности. Вау! Они свою же ценность считают ценной, а не то, что вы обесценили их ценности и навязали им свои. Так действуют только секты и религиозные системы. Но культура так не действует. Культура обогащает живое существо. В его собственном положении. Обогащает. И когда человек начинает, вы его научили с разных сторон смотреть на собственную вещь, тогда он, естественно, когда встретится с какой-то другой, поскольку вы его обучили-то там смотреть на свое вот так вот, и теперь он посмотрел на вас так же и пришел к выводу, что это просто совершеннее, чем то. Сам, потому что вы просто обогатили его способом и методом, как смотреть на свое собственное. И потом он, научившись и увидев, и все оценив, вдруг увидел что-то, не стал делать, применил тот ваш способ, все. И пришел к выводу, что это совершение. Сам. Никто его не обувал, никто ему ничего там не делал. Видите, как все просто. Меня научили, и я оценил. Никто меня не обувал. Я наоборот видел все. Кто-то что-то как рот откроет, и думал, какой ужас. Как они сколотили такую компанию. Какой ужас. Дайте людям рассмотреть что-то правильно. Научите их этому, а не своим ценностям. Пусть они свои-то научатся правильно видеть. И вот эти правила правильного разбора они перекинут на маму, на папу, на сестру, на брата, на родину. И вдруг они увидят весь мир по-другому. Вот вы и получили и патриота, и хорошего сына, и хорошего отца, и хорошего мужа, хорошего преданного. Гармонизация происходит, понимаете, да? Ты понимаешь, о чем я говорю? А мы что стали делать? Конечно, рушить ценности существующие, не обучать людей духовной жизни, а навязывать им свои какие-то комплексы, свои болезни, которыми мы просто в детстве сами болели, блин, всю жизнь болели, какие-то свои страхи, с которыми мы сюда попали, со своей нищетой, с которой, то есть со всеми своими кривыми зубами, косыми глазами, и типа, все косые, ты что, раз ты не видишь? Что за чушь, блин? Я же говорю, все очень красиво, если вы можете видеть красиво, как дерево, снег красиво. Они думают, зима так плохо эта зима. А вот Борька Моисеев, он говорит, хороша его вот это вот. Он позитивен. Да, и, блин, думаешь, лучше таким быть позитивным. Хороша его вот это вот. Позитивизм. А лучше всего объективизм. Что есть и то, и другое. Это есть реализм. А реализм, он не так страшен, как его малюют. Не засыпай, не проснешься, не ходи, не вернешься. Не ешь, поперхнешься. Не дыши, задохнешься. Не женись, разведешься. Ты, блин, что-то слушаешь так, думаешь, ой-ой-ой. Просто правильно ешь, правильно дыши и правильно женись, блин. И тогда будет тебе счастье. Понимаете, да? Просто сделай это правильно в знании. И будет тебе счастье. А мы со своими комплексами приходим. У нас там что-то не получилось. Мы тут еще начитались Бхагавад-гиты, где подтвердили, что ага, весь мир тут по каждым углом здесь всякие сволочи. Да, я помню. Митька сволочь, Васька сволочь, Петька сволочь, Дунька сволочь. И тут написано, все сволочи. Ага. Вот книга любви. К Богу. Ё-моё. И мы начинаем людям вдалбливать это все. Что нет семейного счастья, нет детей нормальных, нет ничего. Ну что, у нас этого? А мне так тетки нравятся. Ну как же так вот? Как сказать, что тетки все так, такие дуры? Ну, может быть, они не дуры, может быть, они чем-то по-другому мыслят. Потому что на другом сконцентрированы. Я вам пишу, чего же боли? Я вам могу еще, так сказать, сообщить. А? Ну-ка, наизусть-то помнишь? Ну-ка, давай-ка. Давай, давай. Меня презрением. А, вот что, тетеньки, раз, дуры. Как же так? Так я не просто вижу, что хоть каплю жалости таю, и не оставили меня. Да, Сонька? Так, все в этом мире, воздух, все есть, но есть еще и наше отношение к этому. Если мы видим какие-то факторы раздражения, то мы должны знать, как их устранять. Для этого нужно знание, а не просто, так сказать, сентименты вот эти. Ой, солнышко встало. Там такая радиоактивность уже, блин, все сдохло, блин, все живое сдохло. А вы здесь и так тоже сдохли. Ой, кислотные дожди, а! Уря! Дождик, эй, эй! Я вас индрин! Мы должны правильно знать. И как Прабхупада говорит, совершить революцию в сознании людей. Это совсем другая революция. Нас боятся как революцию, которую мы пытаемся совершить где? Разве в сознании? Конечно, мы же снаружи хотим. Мы хотим показывать детские альбомы и собирать пожертвования, и жить на них. Мы же хотим паразитировать. Потому что у нас отвращение. Отвращение к той жизни, отвращение к этим людям, к тем людям, отвращение к богатству. Представляешь, богатство – это как гадость. Слово «богатство» – женщина. Отвращение все. Но отвращение вызывает только тогда, когда вы к этому неправильно что относитесь. Неправильно относитесь. Неправильное отношение вызывает отвращение. Поэтому несомненно, что значит беспричинная милость? Я не могу Вовке навязывать милость. Я уже и так его воспринимаю, как не знаю, как родственника. Ну, серьезно, у меня уже большая часть храма, я уже их воспринимаю как родственников. Остальных как таких вредных, вредоносных детей. Остальных как обидевшихся на меня на всю жизнь, блин, каких-то соседей, которые жизнь положат, но мою квартиру взорвут. Ну серьезно, я, в общем-то, так вот, в общем-то, вижу свою жизнь. Куда больше-то? Я же не могу со всеми породниться. Я и так породнился-то, может, не знаю. Ну уже Родина. Я уже олицетворение Родины стал. Родина мать. Такой плакат мой такой. Раньше вы помните, да, такой в Буденовке мужик. Такой, я, блин, уже такой, в храме такой. Это кто? Это наша Родина. У Родины. Да, Родина мать зовет, такая чичка. Родина мать зовет. Накормление. Такой сосок, блин. Какая. Кран такой на соске. Родина мать зовет. И на кадетной дитьке написано пиво. Родина мать зовет. Просто я хочу, чтобы вы научились смотреть на эти вопросы. Так, так. Вы же слушаете. Вот все говорят, можно ваши лекции послушать? Можно уже лекции послушать? И что вы там слышите-то? Какой я смешной? Зачем тогда вы все это слушаете? Столько лекций, не знаю, и сумками, и ящиками носят. Зачем тогда они нужны, если там ничего не понятно, как жить? Он кто-то говорит, так здорово говорит. То есть такое впечатление, что я какой-то вот, как это, мастер художественного слова. Такой Ираклий Луарсавович Андронников. Был такой у нас рассказчик такой, декламатор. То есть, неважно, он всякую чушь говорил, но так как он говорил эту чушь, понимаете? Ничего там, ни смысла нет. Но речь какая была, какие обороты, там то все, как Гришковец, знаете, всякую чушь несет, да, и все это, все ржут здорово там. Или Хазанов там, или кто-нибудь там этот, как его, Галкин. И он там, ой, здорово, у вас есть еще запись, нет? Я уже думаю, я наверняка их уже переплюнул. Потому что я чувствую, что ко мне такое же отношение начинается. Скоро меня можно на кассетах голову фотографировать и все сразу. Лекция Лакшми Нараяна. Как я стал собакой. Ну я же там что-то говорю же, я что-то хочу чему-то научить, что-то сказать, дать какое-то видение. Возьмите это видение и посмотрите, И увидел, ой, ё-моё, это кто? Это ты. А тут, мы тут книжку про Лакшми Нараяновскую «Зависть» прочитали. Ну, вообще он дает. Спасибо вам большое. Мы поняли, как нам завидуют. Особенно вы. Семейная жизнь. Мужики послушали семейную жизнь и всем тетенькам тыкают. Типа, ты что, дура, не поняла, да? Лакшми Нараяна, что сказал, блин? Ты смотри, ты какая, блин. Вонючая, некрасивая, блин. Дура набитая, а? Ты, блин, с героем рядом находишься, блин. С героем Куликовской битвы, блин. С героем подавления восстания фараона Рамзеса III. Что, герой? Поэтому это же серьезно. Слушайте, я ж не даю уже. А что постоянно мне предлагать вашу услугу? Давайте, ну, что? Может, что там, где вам дуров напилить? Там, что вы, тимуровцы, что ли? Я фронтовик. Я сам в магазин схожу, там где-то что-то. Если уж вообще неохота мне будет, когда в магазин я буду, да, аж дома лежать. Алло. Алло. Кто это? Кто это, я спрашиваю? Я спрашиваю, кто это? А, ты, да. Ну, это я. Ну, кто, кто? Что, не можешь догадаться, что ли? Кто так может разговаривать? Ну, вот. Что надо? Там магазинчик, сгоняй-ка. Ноги у меня отнялись. Тогда, конечно, что проблема? Ради бога. Иногда бывает лень мне, я могу позвонить, когда мне лень вообще. Одеваться неохота. Вы знаете, у меня такая проблема. Не могли бы съездить за Coca-Cola Light. Потому что она менее опасна для здоровья. Зачем? Я сам могу еще пока. У меня что это? Дети пока что вот вокруг меня есть. А, вон Юрке позвонил, Иванову. Он ботинки свои оденет красивые, приблизит. Мне это важно, чтобы вы как бы поняли суть этих отношений. Это не престиж рядом со мной находиться. Это аскеза. Я вас причешу так, что вы, блин, 300 раз пожалеете, что вообще, так сказать, книги про упады-то вообще его издали когда-то, блин. Что Шрила Прабхупада явился в этот мир, для вас станет нерадостным днем, если вы меня встретили. И близко со мной, так сказать, стали общаться. Это может совсем по-другому выглядеть. Поэтому престижно не надо это. В этом нет престижа, со мной рядом крутиться. Я что, обычный человек такой же, страдаю так, все, печалюсь, все, муфтием хочу стать. Татарий. Один татарин есть уже. Одного уже татарина я, так сказать, гноблю. Сейчас еще вон этого, еще одного татарина надо сгнобить. Есть татары, нет? А, вот у нас. Сегодня на лекции 3 татаринов сразу я гнобил. 3 татарина сегодня от меня уже получили. Сегодня. Так что я буду муфтием, все, успокойтесь. Ухожу из Харе Кришна в муфти. В муфти. Буду имамом, муфтием, муллой, все одновременно буду. И папам, и имамам, и дедам, и бабам. Ну что, еще? Вы меня до скольки будете слушать? У меня же время. У меня же время. Полет. Рейс, у меня же рейс. Кстати, там можно включить самовар? Я сейчас умчусь на тройке в серебристый дым. Так что давайте быстрее спрашивайте, что. Кому еще ботинок не хватает? Просто вы думайте, еще раз говорю, вы думайте, с чем вы соприкасаетесь. И не думайте на основе просто своих, вот примените Бхагавад-гиту, там то все, почувствуйте себя, может быть, вас что-то заносит слишком. Учитесь в себе разбираться. Наука самосознания. Этому нас научили. Никогда не будет так, что кто-то, дядя будет все время стоять, нас ругать где-то или что-то. Всегда в итоге вы знаете, вы в туалете остаетесь один на один с собой. И там можно что угодно сделать. Туалете. Сесть как на троне, пока никто не видит. А этот вопрос я закрываю. Ну, можно что угодно сделать. Что угодно. Да? Когда одним под одеялом. И шкуру так вот. Кто там мыши спать не дает? Разве вы себя не знаете, как все можно здорово устроить, как можно благочинно выглядеть, как все все? Губки бантиком. Да. Со всей мировой общественностью заодно. Да. О, какая катастрофа была. Ай-яй-яй. Вы же все знаете. Каждый в душе клоун. Каждый Брюс Ли. Мы наверняка всех, все герои, какие есть, киногерои, все мы положительные. Все мы. Брюс Ли, там такой, там, ну, все, короче, кто есть там, блин. Потом эти религиозных фильмах, да кто уж, базара нету этого, все мы конкретно. Да, Тукарам. Тукарам, это я, вот все, да. Поет Тука. Ну, все время, чего не читаешь, все время я. Думаешь, сколько про меня книг написали? Бхагавад-гиту, Шримад Бхагавад, Читание Чаритамриты, Колобок, Курочка Ряба, Белоснежка и Семь гномов. И все про меня. Можно что много. Ну что же ценное-то? Я-то ценю. Я что приехал? Я же... Каждый Новый год 1 числа приезжают. Для чего? Это же не лекция. Я что приезжаю? Пообщаться. Ну, конечно, кентам. Кентам. По-кентовски я приезжаю. Это не была лекция или что-то. Я просто приехал по-кентовски. Потому что я хочу вас видеть и знаю, что кто-то хочет меня видеть. И не важно там, что будет, о чем базар даже. Понимаете? Отношения. И после новогодней ночи эти отношения, они иногда слаще даже. Потому что как-то все же уединяются, наоборот, после Нового года. В своих норках, там, знаете, кто там дожевывает, допивает, да, трахивает, там, ну и так далее. А вы так, кстати, эти к кентам, наоборот. И ваше сердце, так сказать, оно здесь. И оно не 31-го здесь. 31-го все там, вот, ну, такое все. Даже нету кайфа даже. Что все там вас поздравляют, там все. А 31-го никто. Тишина. Вернее, 1-го. Никто вам не звонит уже. Ничего, да, все. Всем по барабану вы становитесь. Вот именно 1-го утром. Всем абсолютно до вас по барабану. Всем абсолютно. Понимаете, да? И тогда я еду. Встретиться со своими друзьями. И я счастлив. Именно 1-го числа. Поэтому это не была традиция какая-то. Это было просто сильное желание быть именно тогда с людьми, когда с ними почти никого нет. Смотрите, никто вас сейчас не поздравляет, ничего. А вечером-то вчера наверняка, да, было кутерьма, сами звонили. Все время сеть занята, там то и все. Эти хлопушки, думаешь, куда их деть? Когда мы пойдем их взрывать? Какое-то такое общное соединение 31-го. А первого такое. Ну да. Первого сейчас будут доедать. Так что позвольте мне откланяться. У вас-то есть что доедать? Вот так, да? Ну, хорошо. Так что давайте приступим к доеданию. Совместному доеданию. Я поэтому больше вас... Я всегда преданных больше первого числа. Вот утренняя лекция – это мое отношение к преданным больше. И я так как бы выражаю свое чувство и отношение к преданным именно первого числа, а не 31-го. 31-го это все так, ну, для всех понятно. Это так, будем говорить, материально. Условно много, да, вот эти поздравления. Мы условно кого-то поздравляем, типа звоним, а надо этому позвонить, он мой начальник, ага, этому надо позвонить, а то обидится, так надо той позвонить, она же все-таки родственница, в прошлом году мне клизму ставила, ну ладно. Так, этой тоже надо позвонить, потому что попробуй не позвони, она же потом, блин, всю плешь проест. Тому, понимаете, да, так же мы там открыт, ой, это, ну все, труба теперь. Это 31-й. Но первое это встать рано, первого числа, да только идиот может. Это или надо кого-то очень сильно любить, очень сильно, или вам на работу, что если вы не попадете ни туда, не придете, у вас звездочки лишат очередной. Ну, что-то такое очень важное должно вас толкнуть первого числа, рано утром встать и выкатиться куда-то. А если уж еще добровольно, к кентам, это что у вас за кенты, которые утром там вас ждут где-то? Сегодня там с одним человеком, он говорит, ты куда? Я говорю, да. Он говорит, что рабочий день, что ли? Я говорю, вообще, именно сегодня рабочий день у меня начинается. Он говорит, что-то странно, первого числа же вся страна отдыхает. Я говорю, только не наша. Какая ваша страна? Я говорю, ой, у нас страна, блин, дураков вообще конкретно. Дураки не спят всю ночь, говорю. Дураки пробуждаются. Я говорю, они только сейчас, вот в 4 часа пробудились. Вчера, говорю, они наелись, но сегодня в 4 пробудились все равно. Я сейчас еду к ним, говорю. Увидится. Все? Я даже сам же не хочу уходить. Хорошо. Перед тем, как ты что-то делаешь, каковы будут последствия. Вот представим, что ты решил засунуть пальцы в розетку. Как потом сделать так, чтобы не обвинять розетку, электрика, того, кто придумал ток, кто построил электростанцию, ну и всех тогда. Джоуля, так сказать, Моля, Кельвина. Как это сделать? Вот у меня к тебе вопрос. Как это сделать? А, Сань? Какие-то знания надо особые получить, да? Какие-то особые знания надо получить, чтобы вот это вот не делать. Вот у меня сейчас в кишечнике странное событие. И я тоже думаю, кого же вы обвините в этом? И как-то все, кого я хочу обвинить, все как-то во мне, они там. Понимаешь, да? Все это как-то во мне. Потому что я же знал, что если так нахаваешься, утром будет странно все очень. Дышать будет тяжело прямо с утра. Тяжело дышать будет. Там ничего не успело перевариться, но давит. То есть сильное ощущение того, что сейчас хочет все выйти наружу и облегчить вам жизнь. Но когда вы начинаете это делать, оно такое, обломись. Понимаешь, да? И еще сильнее давит. А для чего, не можешь понять. Если давишь, так выходи. Нет. Понимаешь, да? Вот такое состояние. Не выходит из-за. Потому что оно думает, нет. Я буду ждать. Пост. Криптом. Пока там все переварится. Потом... И потом раз вас позовут. Да. И ниоткуда-то ничего. Вы как-то сами узнаете об этом, услышите. Типа, а вот теперь пойдем. И вы так даже вам не верится. Вы говорите, нет, не пойду. А я уже пошел. И вам так хорошо, и вы так, подожди. И вы бежите, и трон там, тронный зал, и вам так, раз, и оно пошло, все. И вы, да, было не зря, все было не зря. Вот и все. Все было не зря. И самое главное, высвобождается же место для нового дня. Это вдохновляет вас. Такие же процессы. Ну ладно, Шримад Бхагаватам Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. С Новым годом вас. Давай. Знание должно быть. Ты должен точно знать, к чему приводит дисбаланс. Точно должен знать. Практически. В мелочах увидеть дисбаланс. Ну, любой пример могу. Любой. Какой вот пример? Любой пример. Вот, допустим, в частности, в твоей жизни. Допустим, существует баланс гордости и баланс амбиций. Так? Вот представим. Что может туда закренить, в гордяк, и может закренить в амбиции. Тоже от гордяка, они связаны, амбиции с гордяком. И вот что значит баланс? Вот ты пришел к выводу, что когда ты начинаешь руководствоваться этим гордяком и этими вещами, что происходит? Руководствоваться, значит, поступать таким образом, говорить людям вот так из-за этого, прекращать с ними отношения, вот так вот себя вести, только потому, что пришло вот этот вот крен начался. И ты этому крену поддаешься и начинаешь так делать. К чему приводит это всегда? Теперь спроси меня, как где поддерживать баланс? Понял все? Просто ты сразу в этот момент вспоминай, что сейчас я опять так сделаю, и все это просто будет. Что? Нас же все равно уволили с радио. Тогда просто... Зопа будет. Понимаешь, да? Вот и все. Так ты учишься. Ты начинаешь понимать, что если я сейчас себя сам не поставлю, будет как всегда. А что всегда там? Когда это крен. Вот и все. Так человек начинает приучаться. Мы многое не анализируем. Нас надо научить анализировать. Нам не надо новых ситуаций, как Рома говорит. Неужели обязательно в новые истории попадать? Нет. Нас кто-то должен научить проанализировать наши старые. Мы не проанализировали те истории. Даже просто уже на том опыте мы можем, на своем собственном, не новом, а прошлом опыте, мы можем сейчас изменить все. Улавливаешь, да? Просто нам надо проанализировать то. А у кого-то складывается впечатление, что надо, значит, какой-то новый опыт получать. Вот сейчас получить знания и опять в знании, блин. Давай на грабли наступать в знании уже, в каске, так сказать. Ну, это же бьет, а мне не больно. А потом каска в какой-то момент раз и по башке бьешь опять. Нет, мы анализируем то. Улавливаешь, как вот я тебе сейчас сказал? Смотри, очень просто. Ничего нового, никакой ситуации. Мы проанализировали прошлое и уже в настоящем можем получить знания. И поэтому мы читаем древние писания. Нафиг нам этот опыт нужен? Мы можем вернуться в тот опыт, проанализировать и сейчас этого не делать. Понимаете, да? Вот и все. Спасибо большое. Слишком много у нас уже опыта. Любой, кто слушает о дивных деяниях, которые Верховный Господь вершит, воплощаясь в этом мире, непременно попадает на одну из высших.